и горло вдруг перехватило. Эдвард неверно истолковал внезапное напряжение моего тела. «Нужно же мне подготовить собственные планы», — быстро объяснил он. «Я не хочу, чтобы ты торопилась вернуться домой только потому, что я сижу здесь и жду тебя». «Нет», — ответила я каким-то чужим голосом, — «я не собираюсь туда ехать». «Эй, тебе не нужно идти на такие жертвы ради меня». «По-моему, мне там больше не рады», — прошептала я. «Чью-то кошку задавила?» — шутливо поинтересовался Эдвард. Я знала, что он не захочет вытягивать из меня правду клещами, но в его голосе сквозило явное любопытство. «Нет». Я вздохнула и торопливо пробормотала. Я думала, Джейкоб поймет, и не ожидала, что это его удивит. Эдвард терпеливо ждал, пока я решусь продолжить. Он не предполагал, что это случится так скоро. «Понятно», — тихо ответил Эдвард. Он сказал, что лучше бы я умерла. На последнем слове мой голос дрогнул. На мгновение Эдвард замер, словно пытался справиться с чем-то. Потом нежно, но сильно прижал меня к груди. «Извини, ради Бога!» «Я думала, ты обрадуешься», — прошептала я. «Обрадуюсь чему-то, что тебя огорчает?» — пробормотал он, зарывшись лицом мне в волосы. «Никогда!» Я вздохнула и расслабилась, вжимаясь в его каменное тело. Оно снова стало неподвижным и напряженным. «Что случилось?» — спросила я. «Ничего. Расскажи». Он помедлил. «Тебя это может разозлить? Все равно расскажи». Эдвард вздохнул. «Я мог бы убить его за такие слова. Так бы голову и оторвал». Я неуверенно рассмеялась. «Пожалуй, это здорово, что ты так хорошо умеешь держать себя в руках». «Могу и отпустить», — задумчиво произнес он. «Если ты хочешь дать себе волю, то уж лучше в чем-то другом». Я потянулась к лицу Эдварда, пытаясь поцеловать. Он напрягся, удерживая меня, и вздохнул. «Но почему именно я всегда должен за все отвечать?» Я ухмыльнулась. «Не всегда. Давай я буду на несколько минут или часов». «Спокойной ночи, Белла!» «Погоди-ка, я еще кое-что хотела спросить». «О чем?» «Вчера я разговаривала с Розали». Эдвард снова напрягся. «Знаю. Она думала об этом, когда я пришел». «Похоже, Розали дала тебе обильную пищу для размышлений». В его голосе звучала тревога. И я поняла, что Эдвард решил, будто я хочу обсудить причину остаться человеком, которая привела Розали, но на самом деле меня интересовало нечто гораздо более важное. Розали немного рассказала мне о том времени, когда ваша семья жила в Деннелле. Такого начала Эдвард не ожидал и ненадолго замолк. «И что?» «Она говорила что-то о молоденьких вампиршах и о тебе». Эдвард молчал. «Я тоже». «Не волнуйся», — сказала я, когда молчание стало неловким. «Розали рассказала, что ты никем не заинтересовался. Но мне просто любопытно, а не заинтересовался ли кто-то из них тобой?» Эдвард не ответил. «Кто именно?» — спросила я старательно безразличным тоном. «Или их было несколько?» Молчание. «Жаль, что я не вижу его лицо. Тогда можно было бы попробовать догадаться, что это молчание означает». «Элис мне расскажет», — заявила я. «Вот пойду и спрошу у нее прямо сейчас». Руки Эдварда напряглись. Я не могла двинуться с места. «Уже поздно», — ответил он. В его голосе зазвучали какие-то новые нотки. Отчасти испуганные и, пожалуй, слегка смущенные. «Кроме того, по-моему, Элис нет дома». «Все так плохо? На самом деле очень плохо?» Сердце в панике заколотилось, когда я представила себе умопомрачительную бессмертную соперницу, о которой даже не подозревала.